и кончить политехникум. «Заехать нетрудно», — согласился Чевенгурец. «После коммунизма мне интересно поглядеть на разрозненных людей». «Болтает черт его знает что», — возмутился Гопнер. «Везде разруха, а у него одного свет под абажуром». Дванов прислонил бумагу к забору и написал Копенкину письмо. «Дорогой товарищ Копенкин, ничего особенного нет. Политика теперь другая, но правильная. Отдай моего рысака любому бедняку, а сам поезжай». Дванов остановился. Куда мог поехать и надолго поместиться Копенкин? «Как ваша фамилия?» — спросил Дванов у Чевенгурца. «Моя-то Чепурный. Но ты пиши «японец». Весь район ориентируется на японца. Поезжай к японцу. Он говорит, что у него есть социализм. Если правда, то напиши мне. А я уж не вернусь, хотя мне хочется не расставаться с тобой. Я сам еще не знаю, что лучше всего для меня. Я не забуду ни тебя, ни Розу Люксембург. Твой сподвижник Александр Дванов». Чепурный взял бумажку и тут же прочитал ее. «Сумбурно писал», — сказал он. «В тебе слабое чувство ума». И они попрощались и разошлись в свои стороны. Гопнер и Дванов на край города, а Чевенгурец на постоялый двор. «Ну как?» — спросил у Дванова дома Захар Павлович. Александр рассказал ему про новую экономическую политику. «Погибшее дело», — лежа в кровати, заключил отец. «Что к сроку не поспеет, то и посеяно зря». «Когда власть-то брали?» «На завтрашний день всему земному шару обещали благо. А теперь, ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают». «Попам тоже до рая добраться, сатана мешал». Гопнер, когда дошел до квартиры, то у него прошли все боли. «Чего-то мне хочется», — думал он. «Отцу моему хотелось Бога увидеть наяву, а мне хочется какого-то пустого места, будь оно проклято, чтобы сделать все сначала, в зависимости от своего ума». Гопнеру хотелось не столько радости, сколько точности. Чепурный же ни о чем не тужил. В его городе Чевенгуре и благо жизни, и точность истины, и скорбь существования происходили сами собой, по мере надобности. На постоялом дворе он дал есть траву своей лошади и лег подремать в телегу. «Возьму-ка я у этого Копенкина рысака в упряжку», — наперед решил он. «Зачем его отдавать любому бедняку, когда бедняку и так громадные льготы? Скажи, пожалуйста». Утром постоялый двор набился телегами крестьян, приехавших на базар. Они привезли понемногу, кто пуд пшена, кто 5 корчажек молока, чтобы не жалко было, если отнимут. На заставе, однако, их не встретил заградительный отряд, поэтому они ждали облавы в городе. Облава чего-то не появлялась, и мужики сидели в тоске на своем товаре. «Не отбирают теперь?» — спросил у крестьян Чепурный. «Что-то не тронули. Не то радоваться, не то горевать». «А что?» «Да кабы хуже чего не пришло. Лучше подбирали пускай. Эта власть все равно жить задаром не даст». «Ишь ты, где у него сосет», — догадался Чепурный. «Объявить бы их мелкими помещиками, напустить босоту и ликвидировать в течение суток всю эту подворную буржуазную заразу». «Дай закурить», — попросил тот же пожилой крестьянин. Чепурный исподволь посмотрел на него чужими глазами.